Герцогиня не могла сдержать громких стонов. Сознание, что нет никакого выхода, терзало ее измученное сердце. Помутившийся ум не видел впереди ни малейшего просвета. Минут 10 она металась, как безумная. Наконец, это ужасное душевное состояние изнурило ее, истощив все жизненные силы, и она забылась тяжелым сном. Через несколько минут она внезапно вздрогнула и приподнялась на постели. Ей приснилось, что принц приказал в ее присутствии отрубить голову Фабрицу. Каким диким, блуждающим взглядом озиралась она вокруг. Когда же убедилась, наконец, что около нее нет ни принца, ни Фабрицио, она снова упала навзничь и едва не лишилась чувств. Физическая ее слабость была так велика, что она не могла даже повернуться. «Боже мой, хоть бы умереть!» — шептала она. «Нет-нет, какая трусость! Покинуть Фабрицио в несчастье? У меня бред! Надо опомниться, вернуться к действительности. Рассмотрим хладнокровно положение, в которое я будто нарочно поставила себя. Ах, какая роковая опрометчивость! Решиться жить при дворе самодержавного государя, тирана, который знает в лицо каждую из своих жертв. Любой их взгляд кажется ему вызовом, оскорблением его власти. К несчастью, ни я, ни граф не подумали об этом, когда переселились сюда из Милана. Я видела впереди утехи любезного двора, что-то напоминающее прекрасные дни принца Евгения, хотя и менее блистательное. Издали мы совсем не представляем себе, что такое власть деспота, знающего в лицо всех своих подданных. Внешняя форма деспотии как будто такая же, как и при ином строе. Есть, например, судьи. Но все эти судьи похожи на Расси, а Расси — чудовище. По приказу принца он не постеснялся бы повесить родного отца. Он назвал бы это своим долгом — подкупить Расси. У меня нет на это средств. Что я, несчастная, могу ему предложить? 100 000 франков? Но, говорят, после неудачного покушения, когда небо, немилосердное к злосчастной Италии, отвратило от него удар кинжала, принц послал ему в шкатулке 10 000 цехинов. Да и разве подкупишь его деньгами? До сих пор эта грязная душа видела лишь презрение в глазах людей, а теперь он наслаждается, видя в них страх и даже почтение. Он может сделаться министром полиции, почему бы и нет? А тогда 3/4 населения этой страны будет ему льстить, раболепствовать перед ним, трепетать, как он сам трепещет перед государем. Раз я не могу бежать из этой ненавистной Пармы, я должна хоть чем-нибудь помочь Фабрицио. Но если жить в одиночестве, запереться, предаться отчаянию, что я тогда могу сделать для Фабрицио? Итак, терпи, несчастная женщина. Выполняй свой долг, выезжай в свет, притворяйся, что больше не думаешь о Фабрицио, притворяйся, что я забыла тебя, ангел мой. При этих словах у герцогини полились слезы. Наконец-то она могла плакать. Час спустя, заплатив дань этой слабости человеческой, она несколько успокоилась, почувствовав, что мысли ее начинают проясняться. Найти бы ковер-самолет, мечтала она, похитить Фабрицио из крепости и укрыться с ним в каком-нибудь благодатном краю, где нас не могли бы преследовать, например, в Париже. Вначале мы жили бы там на 1200 франков пенсиона, который доверенный его отца высылает мне с такой смешной аккуратностью. Распродав свое имущество, я могла бы собрать 100 000 франков. В воображении герцогини представляла себе все подробности той жизни, которую она вела бы в 300 лье от Пармы, и это доставило ей несколько блаженных мгновений. Там, думала она, Он мог бы под вымышленным именем поступить на военную службу. В каком-нибудь полку храбрецов-французов молодой Вальсера скоро заслужил бы добрую славу и, наконец, был бы счастлив. Эти радужные картины вновь вызывали у нее слезы, но слезы уже приятные. Значит, счастье где-то еще существовало. Такое состояние длилось долго. Бедняжке страшно было думать об ужасной действительности. Но, наконец, когда занялась заря, обрисовав на посветлевшей полосе неба верхушки деревьев в саду, она пересилила себя. «Через несколько часов, — подумала она, — я буду на поле сражения. Мне придется действовать. А если что-нибудь возмутит меня, если принц заговорит со мной о Фабрицио, я не уверена, что мне удастся сохранить самообладание. Значит, надо сейчас же, не откладывая, принять решение. Если меня объявят государственной преступницей, Расси прикажет изъять все, что находится в моем дворце. Первого числа этого месяца мы с графом, как обычно, сожгли все бумаги, которыми могла бы злоупотребить полиция. А ведь граф — министр полиции, вот забавно. У меня есть 3 бриллианта, довольно ценных. Завтра же Фульдженцо, бывший мой гребец в Грианте, поедет в Женеву и передаст их в надежные руки. Если Фабрицио когда-нибудь удастся бежать, Боже великий, помоги мне. И она перекрестилась. Маркиз дель Донго по своей несказанной низости сочтет, конечно, грехом посылать деньги на пропитание человеку, которого преследует законный монарх. Но Фабрицио получит тогда эти бриллианты, и у него будет кусок хлеба. Надо порвать с графом. Встречаться с ним, видеться наедине после того, что случилось, просто немыслимо. Бедняга. Он совсем не злой, напротив. Но он слабый человек. Это бескрылая душа. Он не может подняться до нас. Фабрицио, бедный мой, если бы ты мог хоть на минуточку очутиться здесь, мы бы с тобой посоветовались, как предотвратить опасности, грозящие нам. Трусливая осторожность графа будет расстраивать все мои планы. Да и зачем губить его вместе с собой? Ведь тщеславный тиран вполне способен бросить меня в тюрьму. Меня объявят заговорщицей. Ничего нет легче, как придать этому правдоподобие. Если меня посадят в крепость, и мне удастся благодаря золоту поговорить с Фабрицио хотя бы одно мгновение, мы с ним бестрепетно пойдем вместе на казнь. Но оставим эти безумные мысли. Расси посоветует принцу просто подсыпать мне яду. Мое появление на улицах Пармы в телеге смертников, пожалуй, взволнует чувствительные сердца его дрожайших подданных. Пустое. Опять роман. Что ж, нелепые мечтания простительны женщине, когда в действительности судьба ее так печальна. Во всем этом верно только то, что принц не пошлет меня на эшафот. Но ему очень легко бросить меня в тюрьму и держать там. Для этого он прикажет припрятать в каком-нибудь закоулке моего дворца подозрительные бумаги, как это было проделано с беднягой Эл. А тогда достаточно будет 3 судей, и даже не из самых подлых, ибо им представят вещественные доказательства и 2 лжесвидетелей. Следовательно, мне могут вынести смертный приговор. А принц, по бесконечному своему милосердию, принимая во внимание, что я когда-то имела честь состоять при его дворе, смягчит приговор и заменит смертную казнь 10 годами заключения в крепости. Я же, верная непокорному своему нраву, о котором столько глупостей говорили маркиза Раверси и другие мои враги, храбро приму яд. По крайней мере, публика благосклонно поверит этому. Но бьюсь об заклад, что Расси явится ко мне в тюрьму и любезно преподнесет мне от имени принца флакончик стряхнина. Или, передружийского опия. Да, надо совершенно открыто порвать с графом. Я не хочу губить его вместе с собой. Это было бы гадко. Бедняга искренне любил меня. Только глупо было с моей стороны верить, что у истого придворного достанет души, чтобы любить по-настоящему. Принц, конечно, найдет какой-нибудь предлог запереть меня в тюрьму. Он испугается, как бы я ни склонила общественное мнение в пользу Фабрицио. Граф — человек чести и немедленно сделает то, что придворные тупицы в изумлении назовут безумием. Он покинет двор. Я бросила вызов монаршей власти в тот вечер, когда потребовала от принца записку. Теперь я всего могу ждать от его уязвленного тщеславия. Разве прирожденный венценосец может когда-нибудь забыть те минуты, которые я заставила его пережить тогда? Итак, если я порву с графом, он окажется в наилучшем положении для помощи Фабрицио. А вдруг мое решение приведет его в отчаяние, и он захочет отомстить? Нет, что я? Ему и в голову не придет такая мысль. Ему чужда глубокая низость нашего принца. Граф способен, скорбя душой, скрепить своей подписью гнусный декрет, но у него все же есть чувство чести. Да и за что он может мстить мне? За то, что я 5 лет любила его, не омрачив ни малейшим оскорблением его любовь. А теперь говорю ему: дорогой граф, я имела счастье любить вас, но пламя это угасло. Я больше не люблю вас. Однако сохраню к вам глубокое уважение, зная ваше сердце, и вы всегда будете лучшим моим другом. Что может порядочный человек ответить на такое искреннее заявление? Я возьму другого любовника. По крайней мере, в свете будут так думать. И я скажу этому любовнику: в сущности, государь прав, что наказал Фабрицио за сумасбродную выходку. Но в день своего тезоименитства он помилует его и вернет ему свободу. Так я выиграю 5 лет. Благоразумнее всего, пожалуй, взять в любовники этого продажного судью, этого подлого палача Расси. Такая честь откроет ему доступ в порядочное общество. Фабрицио, дорогой, прости, не могу. Это свыше моих сил. Как? Изверг, еще весь покрытый кровью графа П и Д. Едва он приблизится ко мне, я лишусь чувств от ужаса. Нет, скорее я схвачу нож и всажу его в это гнусное сердце. Нет, не требуй от меня невозможного. Да, главное — позабыть Фабрицио. И ни тени гнева против принца. Казаться веселой, как прежде. Веселость моя будет приятна этим грязным душам. Во-первых, ее сочтут покорностью монаршей воли, а во-вторых, я воздержусь от насмешек над ними и стану превозносить их маленькие достоинства. Графу Дзурла, например, я расхвалю белое перо на его треуголке. Он посылал за этим пером кучера в Лион и теперь так гордится им. Выбрать любовника в лагере Раверси? Если граф подаст в отставку, эта партия придет к власти. Кого-нибудь из приятелей Раверси назначат комендантом крепости, а Фабио Конти сделается премьер-министром. Но как же принц, человек светский, человек не глупый и привыкший к приятной работе с графом, как будет он обсуждать дела с этим ослом, с этим болваном, который всю жизнь занят был разрешением важнейшего вопроса, сколько пуговиц, 7 или 9, должно быть спереди на солдатском мундире в лейб-гвардии его высочества. Все эти грубые скоты завидуют мне. Вот что опасно для тебя, милый мой Фабрицио. Ведь эти грубые скоты решат и твою, и мою участь. И так не допускать, чтобы граф подал в отставку. Пусть служит, хотя бы ему пришлось терпеть унижение. Он воображает,

то есть стремление к счастью большинства, казалось ему лицемерием. Он считал себя обязанным прежде всего добиваться счастья для графа Моска деля Ривера. Но он был преисполнен чувства чести и вполне искренне говорил об отставке. Ни разу в жизни он не солгал герцогине. Она, впрочем, не обратила ни малейшего внимания на его письмо. Она приняла решение, тяжкое решение, притворяться, будто забыла Фабрицио. И после этого насилия над собой ей все было безразлично.